Постоянной программы не было. Кроме нескольких уже твердо установившихся номеров, остальные экспромтного характера и составлялись и придумывались тут же на месте. Актеры выдавливались из публики и приглашались на сцену. Никто не смел отказаться. Там, на сцене, спешно придумывались номера. Кто пел, кто читал, кто танцевал, кто разыгрывал уморительные сцены. Помню, как почтенная актриса Блюменталь Тамарина в костюме «Укротительницы львов» выводила на сцену дрессированного осла. Осла же изображал Данильский, блестящий опереточный комик. Публика буквально помирала со смеху. Конференсье было три. Опереточные артисты Греков и Данильский и молодой актер Гриша Ратов. Они то менялись быстрее молнии, то вдруг вылетали все трое сразу. Их реплики были отточены, как шпаги, и разили публику, не щадя никого. Хохот стоял такой, что люди не успевали ни есть, ни пить. В конце концов, буфетчик заявил нам претензии. «Буфет плохо торгует. Все смеются, а ничего не заказывают. Не успевают». Пришлось подсократить программу и сделать антракты подлиннее для торговли. В это кабаре я попал прямо с поезда, только что приехав из Киева. Маленький знакомый мне по Киеву суфлер Волынский повел меня в бар. Было еще рано, часов 9 вечера. На высоком табурете у стойки сидела молодая, красивая женщина. «Познакомьтесь», — сказал он, — «Валентина Санина». На меня медленно глянули безмятежно спокойные, огромные голубые глаза с длинными ресницами и узкая редкой красоты рука с длинными пальцами протянулась ко мне. Она была очень эффектна, эта женщина. Ее голова была точно в тяжелой золотой короне. У нее были чуть раскосые скулы, красиво изогнутый, немножко иронический рот. Кроме того, она еще была очень похожа на пушистую ангорскую кошку. Санина лениво тянула через соломинку какой-то гренадин и спокойно разглядывала меня, как змея кролика, перед тем, как его проглотить. Я понял, что погиб, но сдаваться без боя не собирался. Так же спокойно я разглядывал ее. На ней было черное, глухое, до горла закрытое платье, а на шее висел на ленточке белый хрустальный крест. К сожалению, меня узнала публика, и через несколько минут уже окружили актеры, актрисы и разные люди. Меня тормошили, целовали, обнимали и расспрашивали. Это была обычная тогда картина моего появления в каком-нибудь публичном месте. Когда ажиотаж вокруг меня несколько поутих, Санина, иронически улыбаясь, сказала: «И вам не надоело все это?» «Что именно?» «Ну, это... идолопоклонство». «Разумеется, надоело», — ответил я. «Я вот мечтаю подыскать себе дублера». Она рассмеялась. «Бедненький», — сказала она, — «мне вас жаль. И давно это с вами?» «О, да? Уже года три?» Она покачала головой. «Лечиться надо». «Чем?» «Не знаю. Чем-нибудь. В монастырь идите. Может, это вам поможет?» «Еще чего», — удивился я. «Пойдемте лучше в зал. Уже начинается программа». Мы вышли из бара и сели за столик. Так началась история моей болезни. Придя домой, я написал: «Надо жить потише, повнимательней, перечитывая книгу вновь и вновь, и поплакать тоже обязательно над страницей, где написана любовь». Садясь за книгу, я было решил опускать те страницы воспоминаний, которые связаны с моими так называемыми увлечениями. Но потом подумал: а не будет ли она в результате подобных изъятий скучна, суховата? И не подумает ли читатель, что я, несчастный, был лишен некоторых вполне симпатичных человеческих слабостей?